каждый раз пробуя сук лапой, прежде чем доверить ему тяжесть своего тела. Двупалый отличался дикостью и вероломством. Таким он показал себя в ночь своего бегства. Его сородич, пусть даже только что пойманный, не внушал никаких опасений. Подметив трехпалым ленивце такую кротость, я на другой же день вытащил его из клетки, чтобы воочию ознакомиться с одним заинтересовавшим меня явлением. Застав меня с ленивцем на коленях, причем я самым прилежным образом искал у него в шерсти, Боб, естественно, поинтересовался, чем это я занимаюсь. «Ищу растительность в его шерсти», — со всей серьезностью отвечал я. И, конечно, Боб мне не поверил. И как бы долго и нудно я ему не объяснял, что я не шучу. Лишь много времени спустя, когда мы приобрели третьего ленивца, мне удалось убедить Боба, что я не разыгрываю его. Дело в том, что каждый волосок ленивца имеет шероховатую желобчатую поверхность, и на ней есть растительность, какой-то вид водорослей, придающая волосу зеленоватый оттенок. Это то самое растение, которое можно увидеть на гнилых изгородях в Англии, ну а во влажной, сырой атмосфере тропиков оно пышно разрастается на шерсти и придает ленивцу отличную защитную окраску. Это единственный в своем роде случай симбиоза растения и млекопитающего. Как бы там ни было, содержать в неволе злонравного двупалого ленивца оказалось легче, чем трехпалого, потому что двупалый отлично себя чувствовал на диете из бананов, нарезанных кусочками плодов дынного и мангового деревьев и нескольких видов листьев, включая вездесущий гибискус. Трехпалый же кормился исключительно одним видом листьев и упорно отказывался от всяких других, так что его питание представляло для меня немалую проблему. Будучи весьма примитивными животными, ленивцы способны долго обходиться без пищи. Рекорд принадлежит трехпалому ленивцу одного зоопарка, который постился месяц без каких-либо вредных для себя последствий. Кроме того, ленивцы обладают способностью оправляться от ран, смертельных для любых других животных, и даже могут принимать большие дозы яда без явного вреда для себя. Эта живучесть, а также их медлительность и неторопливость, удивительно сближают их с пресмыкающимися. В своем рассуждении о ленивцах Овьедо следующим образом отзывается об их криках. Их голос весьма отличен от голосов других зверей, ибо они поют только ночью, да и то время от времени, и распевают всегда 6 нот, одну ниже другой по нисходящей линии. Так что первая нота самая высокая, а остальные все ниже и ниже. Подобно тому, как если бы человек говорил «ля, соль, фа, ми, ре, до». Этот человек говорит «ха-ха-ха-ха-хо-хо». Похоже, что только от этого зверя и ни от чего другого ведет свое начало музыка и первые принципы этой науки. Ничего не могу сказать про оперные таланты ленивцев Овьедо. Знаю только, что мои ленивцы не производили никаких звуков, которые соответствовали бы его описанию. Я провел в гамаке много бессонных часов, надеясь, что если они займутся сольфеджио, они были немы, как рыбы. Двупалый, когда его тревожили, издавал громкий шипящий звук, о котором я уже упоминал. Трехпалый издавал такой же звук послабее, иногда дополняя его глухим стенанием, как от сильной боли. Судя по одним только этим звукам, я бы не решился присоединиться к Овьедо в предположении, что искусство музыки ведет свое начало от песни ленивцев. Увлекшись семейством Брадиподидае, я совсем позабыл про лунного Увари. И лишь когда Боб напомнил мне, что через 3 дня мы должны вернуться в Джорджтаун, сдать очередную партию животных, до меня вдруг дошло, что я упускаю последнюю возможность приобрести опоссума этого вида. Я еще раз поспешно повысил цену и забегал по главной улице Адвенчер, наведываясь к людям, которые могли иметь хоть какое-то отношение к охоте, и умоляя их раздобыть мне лунного Увари. Однако ко дню нашего отъезда лунного уваря мне так и не принесли.